Барбарис до трепета и тоски мечтал обладать двухколесным, грохочущим бензиновым конем. Мечтал однажды пролететь по улице Мартина Лютера Кинга на огнедышащем, сотрясающем мир чудовище без глушителя, передавив при этом всех гусей и засыпав поселок комьями грязи. Подружившись с Лехой Коробкиным, Барбарис загордился, и мне пришлось выколотить из него эту гордость кулаками и черенком от лопаты. Только после этого Барбарису все равно раз в четверть снилось, как перед армией на своем свирепом чизете Леха Коробкин промчался прямо по железнодорожному мосту через Мыку. Тогда навстречу ему из Новомыквинска шел состав. Но Леха лишь увеличил скорость. Состав экстренно тормозил, визжа на всю область. А Леха соскочил с калиток перед самым его носом и по косогору помчался в лес. Машинист Залымов на ходу выпрыгнул из локомотива и устремился за Лехой, сея опустошение на своем пути. Но Леху он не догнал, хотя пробежал несколько километров и сломал молодую сосну. Вспоминая Леху Коробкина, я повесил ведро на клюв колонки с ружейной мушкой на конце, отполированным рычагом накачал себе воды и переставил ведро на черную разбухшую скамейку рядом. Потом я разделся. Вдали, в мареве, где медленно плавали столбы и семафоры станции, переливчато сдрубил ленинградский поезд и, не останавливаясь, забрабанил на стыках. Вода в ведре задрожала, закачалась, размазав косматое нестерпимое солнце. Я поднатужился, поднял ведро с солнцем и опрокинул на себя. Вернувшись в коровник, я увидел, как сверху сеновало сиганул вниз толстый барбарис и врезался в землю, как тунгусский метеорит. «Ерепена, крача!» — очень тихо сказал он. Я вообще-то редко мучаю барбариса, но иногда я просто не могу удержаться. У меня чувство юмора такое. И в конце концов, ну почему он такой толстый, нерешительный и неумелый? Я помог ему доковылять до кухни. Тетя Клавуш приготовила завтрак. На кухне было тесно, но чисто. Печку дядь Доль весной побелил. На столе, покрытом исцарапанной клеенкой с розами, под полотенцем млели блины и сметана. На окошке трепетала марля, на стенке тикали ходики, из творога, откинутого в платочек, на рукомойник звонко, падали мутные капли. — Борька! Вовк! — крикнул нам из комнаты тетя Клавдия. — Блины на столе! Ешьте все! А я посижу, поговорю вон с Маруськой Меркиной. «Здрасте, тетя Марусь!» — крикнули мы за стенку, усаживаясь. «Здравствуйте, ребятки!» — фальшивым голосом отзвалась Меркина. «Вовк, ты не стесняйся, ешь как Борька, он у нас простой!» — добавила неугомонная тетя Клавдия. «Борька, а ты блины на стол не ложи!» «Не!» — ответил Барбарис, скатывая трубочкой расстеленный на клеенке блин. «Чего у Меркины стряслось?» — шептом спросил ее Барбарис. «А я почем знаю?» — пожал плечами нелюбопытный Барбарис, макая блин в сметану до самых пальцев. — Вот, Клавдь, я и говорю! — тихо забубнила Меркина за стеной. Голос был дрожащим, потому что она всегда рыдала над плохими сплетнями, переживала их и верила им, как в программе «Время». Рожь так скрючил и говорит мне, знаешь, как он умеет так с подковыркой, мол, баб дура, 5 миллионов, мол! — 5 миллионов! — ошарашенно воскликнула тетя Клавдия. — 5! — пискнула Меркина и вдруг горько зарыдала. Я даже услышал, как качается под ней старый диван с валиком по бокам. — Диван каюк! — тоже прислушиваясь, заметил Барбарис. — 100 раз батя говорил. — Пора новый купить. — Ну, ладно, ладно тебе, Марусь, может, обойдется? — бормотала тетя Клавдия. — Тебе хорошо! — Сквозь рыдание быстро ответила Меркин. — Твой-то Анатолий в депо получает 160, да еще на шабашках, а мой-то алкаш, он же фашист, агрессор, он же на все готов. Тут Меркина всхлипом втянула в себя все слезы и сопли,